средневековом Китае была ориентирована на подготовку знатоков конфуцианства. Хорошее знание древних текстов, умение свободно оперировать изречениями мудрецов и, как вершина, умение писать сочинения в свободном стиле, излагавшие и комментировавшие мудрость древних. Такова была программа обучения в китайской школе, казенной и частной. На протяжении тысячелетий именно это считалось в Китае наукой, тогда как все дисциплины негуманитарного цикла и особенно естествознания не считались достойными серьезного внимания. Ведь изучение всех прочих дисциплин, включая математику, в лучшем случае давало человеку определенные познания, но никогда не предоставляло ему привилегий. Изучение же священной конфуцианской науки открывало перед любым путь наверх, обеспечивало возможность сделать карьеру, добиться почести, власти и богатства. Дать сыну образование и вывести его в люди – мечта каждой семьи в Китае, но осуществить ее было нелегко. Следовало изучить несколько тысяч иероглифов и с их помощью уметь разбираться в сложных древних текстах, написанных малопонятным письменным языком. Страница 302. На это уходили долгие годы упорного труда, да и давалась грамота далеко не всем. Следует заметить, однако, что облагодетельствовать и выучить бедного, но способного сородича считалось делом чести всей родни и сулило ей в случае успеха немало выгод, что обычно стимулировало благотворительность. В результате наиболее удачливые, способные и усидчивые ученики, имевшие достаточно сил, упорства, умения и терпения, могли овладеть всей суммой знаний, необходимых на конкурсных экзаменах. Система экзаменов и сословия Шэньши. Истоки системы конкурсного отбора восходят к Чжоускому Китаю. Правители царств были заинтересованы в выдвижении подходящих кандидатов на должности чиновников, о чем есть упоминание в источниках. Придя к власти в эпоху Хань, третий век до нашей эры, третий век нашей эры, конфуцианцы превратили конкурсные экзамены в главный, а позже фактически в единственный путь, который давал возможность войти в состав правящей элиты, должным образом подготовленной для управления страной в духе традиционных конфуцианских принципов. Начиная с Тан, 7-10 века, экзаменационная система выглядела, с многочисленными вариациями, примерно следующим образом. Подготовленные к экзамену на низшую степень сюцай выпускники школ, а также самостоятельно изучавшие каноны соискатели, ежегодно съезжались в уездный центр, где под бдительным надзором высокопоставленных чиновников проводился экзамен. В специально оборудованном помещении, в одиночку и под строгим контролем, каждый экзаменующийся в течение 2-3 суток должен был без книг и пособий по памяти написать небольшую поэму, сочинение по поводу какого-либо события в древности, а также трактат на отвлеченную тему. Конкурс был обычно суров, а квота жестко. Степень получали 2-3%, реже 5% экзаменовавшихся, которые тем самым завоевывали желанное и высоко ценившееся